которые при необходимости могли стать великолепным путем для бегства. Дженни нашла именно такое место, какое он просил. «Потрясающее место, дорогая! Как ты сама?» На ее лице появилась улыбка, но какая-то неуверенная. Дженни все еще никак не могла отойти от происшествия в ресторане. Впрочем, Пелла такие вещи не заботили. В нем вновь начало расти возбуждение, и он даже точно не знал, кем оно вызвано, Кэтрин или Дженни. «Где же наша дверь?» Она показала: «Пойдем, любимый, у меня для тебя сюрприз». Пелл не любил сюрпризов. Дженни открыла дверь. Пелл кивнул на дверь: «После тебя, любимая», и сунул руку за пояс, ухватившись за рукоятку пистолета. Он весь напрягся, приготовившись к тому, чтобы толкнуть Дженни вперед в качестве жертвы и щита одновременно, а самому открыть стрельбу. Но никаких засад в комнате не было, она была пуста. Пелл огляделся по сторонам. Внутри комната была еще уютнее, чем казалось с улицы, и даже по-своему шикарно. Дорогая мебель, шторы, полотенца, банные халаты, неплохие картины на стенах, морские пейзажи, одинокая сосна и множество проклятых бабочек. И свечи, множество свечей. Повсюду, где только можно было взгромоздить свечу, вот в чем заключался сюрприз. Слава богу, они не горели. Только этого ему и не хватало — сбежать из тюрьмы, чтобы сгореть в гостинице. «Ключи у тебя?» Она протянула их ему. Пелл очень любил ключи. Ключи от машины, комнаты в мотеле, от сейфа или от дома. Если у тебя в руках ключи, значит, ты держишь все под контролем. «А что там внутри?» — спросила Дженни, взглянув на сумку. Она уже задавала ему этот вопрос, когда они некоторое время назад встретились на пляже. Тогда Пелл ей ничего не ответил. Просто несколько необходимых вещей и кое-какая еда. Дженни удивленно заморгала. «Ты покупал еду?» «Почему она так удивлена? Неужели никто из ее бывших мужчин не ходил за покупками?» «Я сама могла бы сходить в магазин», — быстро проговорила Дженни, затем, кивнув в сторону небольшой кухоньки, добавила, как бы между прочим: «Ну, а теперь я приготовлю тебе еду». «Не беспокойся, любимый, я сам все сделаю». «Ты?» «Конечно». Пеллу хорошо были известны мужчины, которые настаивали, чтобы жены их кормили. Они считали себя повелителями в доме, которым женщины должны прислуживать, и это давало им ощущение власти. Но они не знали главного. Как только вы начинаете от кого-то хоть в чем-то зависеть, вы сразу теряете часть своей силы. Кроме того, каким идиотом надо быть, чтобы не понимать, как легко подмешать в суп крысиный яд? Пелл, конечно, был не бог весь каким поваром, но даже в те годы, когда Линда выполняла функции поварихи в семье, он любил присутствовать на кухне во время приготовления еды, помогать ей и, главное, следить за всем. «О, у тебя здесь все для мексиканских блюд», — рассмеялась Дженни, вынимая из сумки рубленую говядину, маисовые лепешки, помидоры, консервированный перец и соусы. «Ты ведь говорила, что они тебе нравятся». «Ну, ладно, любимая», — он поцеловал ее в лоб, — «ты сегодня потрясающе вела себя в ресторане». Отвернувшись от сумки с покупками, она виновато опустила глаза. «Я сильно испугалась. Знаешь, просто страшно испугалась. Но я не хотела кричать. У меня случайно вырвалось». «Нет-нет, ты держалась прекрасно. Короче говоря, не сбежала». Дженни рассмеялась. «Ну что ты, милый? Я от тебя никогда не сбегу». Он коснулся губами ее волос, почувствовал запах пота и дешевых духов. Дженни потерла кончик носа. «Мы ведь единая команда, ты и я». Она прекратила тереть нос. От Пелла это не ускользнуло. Он прошел в ванную, долго мочился, потом стал мыться. Когда вернулся в комнату, его ждал второй сюрприз. Дженни в одном бюстгальтере и трусиках зажигала свечи с помощью обычной зажигалки. Она подняла на него глаза. «Ты говорил, что тебе нравится красное?» Пелл улыбнулся и подошел к ней, провел рукой по костлявой спине. «Может быть, ты хочешь поесть?» Он поцеловал ее. «Мы поедим позже». «О, я хочу тебя, детка», — прошептала она. Эти слова Дженни явно очень часто использовала в прошлом, что, конечно, вовсе не означало, что сейчас она произнесла их неискренне. Пелл взял у нее из рук зажигалку. «Атмосферой мы займемся позже». Он поцеловал ее и прижал ее бедра к своим. Дженни улыбнулась, на сей раз по-настоящему счастливой улыбкой, и еще сильнее прижалась к нему. «Мне кажется, ты меня тоже хочешь», — и замурлыкала. «Я действительно очень хочу тебя, любимая. Мне очень нравится, когда ты меня так называешь».